550 Матерь Агни-йоги. Претерпеть до конца должен был каждый носитель света. Все они подвергались всевозможным формам преследований. В этом отношении темные очень изобретательны. И столько спин, охотно позволяющих темным прятаться за ними. А вы защищайтесь, призывая силы света на помощь. А если защита слаба, значит призыв недостаточно силен. Призывную формулу выберите, наиболее сильно звучащую вам.